Глава 10. Кажется, тренировки с Арнхайтом стали еще более выматывающими. Да и Кайрос от него не отставал. Оба как с цепи сорвались. Утешало только одно. Преподаватели хотели как лучше. Ну, я надеюсь. Я решила не спешить с ответом для Арнхайта и не грузить себя лишними мыслями. И без них хватало тревог. Зато к Кайросу присматривалась с подозрением, как будто по одному только внешнему виду можно определить, какая в нем таится магия. Удивительная и таинственная тьма-страж, о которой почти никто ничего не знает. Или все же нет? А ведь Кайросу известно многое о древней тьме, о повелителе. Даже больше, чем Арнхайту. Вот откуда у него эта информация? Кайрос поймал очередной подозрительный взгляд с моей стороны. Легкая усмешка скользнула по его губам. Однако помогать, задавать вопросы вроде «Ты хотела поговорить? Что-то стряслось?» он явно не собирался. Я вздохнула и все-таки решилась. «Что ты знаешь о победе над повелителем? Как именно удалось его одолеть?» Это единственный вопрос, который я смогла задать, не нарушая данную клятву. Вполне безобидный вопрос, если задуматься. А вот от ответа будет многое зависеть. Кайрос смерил меня задумчивым взглядом. «Даром времени не теряешь?» — получила от Арнхайта новую информацию. У меня едва челюсть не отвисла. Начинаю чувствовать неловкость в окружении столь проницательных мужчин. Они насквозь меня видят, что ли? «Отвечаешь вопросом на вопрос?» Тут же выдала я. Это не было ответом. Кайрус усмехнулся. «Ответ будет несколько более объемным. Присаживайся». Он прошел к преподавательскому столу и указал кивком на стул рядом. «Пригласил бы тебя в гости для длинного задушевного разговора, но велика вероятность наткнуться на Дейша. Хочешь что-нибудь выпить?» Я представила, как мы с Кайрусом попиваем виски и разговариваем о древних временах и легендах. А когда я напьюсь, начну еще что-нибудь про Дейша болтать. Ну и рыдать из-за того, что он меня бросил. Вот тут-то Дейши появится. «А какие есть варианты?» — полюбопытствовала я, стараясь сосредоточиться на насущном. «Вино, кардын, ягодный или травяной чай». «Что такое кардын?» «Напиток с содержанием 45% алкоголя, желтоватого цвета, имеет привкус меда». Я икнула. «Кстати, вино тоже есть из разных ягод. И парочка травяных настоек». «А что ты предпочитаешь?» «Я предпочитаю ягодный чай». Кайрус усмехнулся. «Алкоголь используют для задушевных разговоров, когда нужно собрать информацию. Так что?» «Ягодный чай, пожалуйста. Твой любимый». Я улыбнулась. Оказалось, что у Кайроса имеется такой же нагревающий артефакт, похожий на чайник, как у меня. Неудивительно, учитывая, что своим я тоже обзавелась им благодаря Кайросу. Может, если разделю с Кайросом чаепитие с его любимым напитком, то это тоже сгодится для задушевной беседы. И таинственный преподаватель с темным взглядом приоткроет непроницаемую завесу над своей личностью. «Как тебе, вероятно, уже известно», — начал Кайрос, разливая горячий чай по чашкам. «Повелителя победили не только благодаря объединению темных магов со светлыми. Стоит признать, светлых к тому времени осталось не так много, чтобы они могли повлиять на исход. Более того, свет никогда ни на что не мог повлиять. Тьма изначально и оттого сильнее». Всегда. Я взяла чашку с парящим напитком, принюхалась. А пахнет приятно. Сделала глоток. И вкусно, оказывается. Похоже на смесь незнакомых ягод, сладких и кислых одновременно, напоминающих бруснику, черешню и клюкву, с легкими нотками мелиссы и еловым послевкусием. Сил демонов тоже не хватало. Демоны сильнее людей, потому что в них нет света, который нейтрализовал бы часть их магии. Но повелитель, как ты помнишь, был человеком из другого мира. Свиту он тоже подобрал подходящую. Иномирян? Неожиданная догадка поразила. Нет, свита повелителя — тот самый оркестр, о котором ты, полагаю, читала. Насмешливый взгляд задержался на мне до тех пор, пока я утвердительно не кивнула. Была собрана из местных жителей. Но есть тьма, Лада. Особая тьма, которая способна выжигать свет в телах и подменять его собой. А вот этого я не ожидала. Удивлена? Значит, тебе известно не все? Я не знала, что тьма может выжигать свет. Я качнула головой. Получается, она изменяет тела под себя? И снова детали, которые неизвестны Арнхайту. А может, демон рассказал мне не обо всем? Да, делает людей подходящими для них носителями. Более того, демоны для этой роли не годятся. Суть этой тьмы, о которой мы сейчас говорим, в том, чтобы закрепляться внутри предполагаемого носителя. С этой тьмой не рождаются. Она так же чужда нашему миру, как древняя тьма. И чтобы закрепиться в теле живого существа, ей нужно выжечь клетки, содержащие в себе светлую энергию. Таким образом, она проникает глубже, сплавляется с носителем, становится его частью. Но при этом уже не вредит миру, как древняя тьма. Я смотрела на Кайруса и не могла поверить. Но чем дольше он говорил, чем больше подробностей раскрывал, тем сильнее я проникалась странным чувством, будто передо мной не простой человек, а кто-то очень древний. Как будто он не слышал об этих событиях от кого-то, как будто не перенял знания вместе с магией, а был там 2000 лет назад. «Кайрус, ты тот самый гитарист из оркестра Повелителя?» — выдохнула я. «Тебя не называли в его честь. Ты и есть он!» Несколько секунд темный взгляд пронизывал меня. Несколько секунд я не дышала. Настолько взволновала безумная догадка, даже сейчас казавшаяся нереальной. «Да», — наконец обронил Кайрус. «Я был гитаристом в оркестре Повелителя». «Ты собираешься убить Дейша?» — выпалила я. «Ну да, первое, что пришло в голову после признания Кайруса». «Что? С чего ты взяла?» Кажется, он всерьез удивился. «Дейш — сосуд Повелителя, а ты владеешь тьмой, способной убить Повелителя». Мое потрясение нарастало. Казалось, еще немного, и я попросту взорвусь. «Не все так просто, Лада. Нас было шестеро. Мы все объединили силы, чтобы справиться с Повелителем. Нам удалось. Но выжил я один». В кабинете повисла напряженная тишина. Невероятной информации было так много, что я путалась в мыслях и никак не могла разобраться, а еще не поспевала за собственными эмоциями. Кто бы мог подумать, я попиваю чай в компании гитариста, который был частью оркестра Повелителя 2000 лет назад. Он не просто читал, не слышал от наставников, он сам участвовал в событиях, о которых рассказывает. Как вообще можно в это поверить? И все же Я чувствую где-то в глубине души, может быть, в той ее части, где притаилась и древняя тьма. Ощущаю, что Кайрос говорит правду. Я верю ему. Вижу в глазах нечто древнее и непостижимое. Я не знала, что сказать. Что сожалею? Они наверняка были близки. Чтобы сыграться, нужно узнать человека очень и очень хорошо. Я понимаю это по нашему взаимодействию с Дейшем. Какую же боль Кайросу довелось пережить, когда он потерял своих соратников? Здесь никакие слова не помогут. Кайрос кривовато усмехнулся. «Учитывая, что в прошлый раз справились мы вшестером, сейчас я один вряд ли смогу противостоять повелителю». Я перевела дыхание, пытаясь собраться с мыслями. «Тогда тем более не понимаю. Если повелитель возродится, шансов у нас не останется. Не проще ли устранить сосуд? Или ты полагаешь, что последователи создадут новый сосуд, поэтому проще держать при себе в союзниках тот, который есть сейчас? Ведь, по сути...» В голову пришла неожиданная догадка. «Пока жив Дейш, последователи не смогут предпринять новую попытку. Верно?» «Твое последнее предположение верно». Кайрос кивнул. «Древняя тьма безгранична. Ее можно призвать снова. Однако повелитель связан с Дейшем, и ни к кому другому он сейчас не пойдет. Пока жив Дейш. Но в те времена, 2000 лет назад, я видел много удивительных вещей, тех, что сейчас считаются чем-то нереальным, страшными выдумками. Когда древняя тьма рвалась из повелителя, она изменяла все вокруг, изменяла сам мир и его обитателей. Я видел, как погибшие вставали снова, но собою они уже не были. Они становились монстрами без души и разума. С Дейшем ситуация хуже. Он связан с повелителем. И до тех пор, пока не разорвать связь, подозреваю, если Дейш умрет, повелитель попросту завладеет его телом. Сразу. Восстановит, исцелит, станет полновластным владельцем тела. А мертвый Дейш уже не сможет сопротивляться, как это делает сейчас. Кайрос смотрел на меня мрачно, проницательно и вместе с тем как будто без эмоций. Или это я не могла ничего прочитать на бесстрастном лице, потому что тот, кто прожил больше 2000 лет, прекрасно умел себя контролировать. Но от этих разговоров мне стало страшно. Страшно за Дейша. Выходит, даже его смерть, которую я осмелилась обсудить, не самый кошмарный исход? Может быть, гораздо хуже? «А что же... что тогда делать?» Прошептала потрясенно, цепляясь за чашку с остывающим чаем, как за спасательный круг. «Всё, как я сказал. Я не соврал. Мы должны предотвратить возвращение повелителя. А для этого разорвать связь Дейша с повелителем. Этим мы занимаемся. Ну а что касается тебя? Тебе нужно продолжать тренироваться». Увеличивать контроль над тьмой, чтобы она не взяла верх и не добилась своего. Наблюдай за ней, Лада. Взгляд Кайроса пронзил насквозь. Наблюдай за ее действиями, за ее образами, похожими на слова. И рассказывай мне. Я постараюсь помочь. Я не хочу, чтобы мои друзья погибли напрасно. Поэтому сделаю все, что от меня зависит, чтобы не допустить возвращения повелителя. «Да, конечно», — прохрипела я. Кайрос говорил спокойно и серьезно. Его лицо по-прежнему не отражало никаких эмоций, оставаясь все таким же аристократично строгим и сдержанным. Но я все равно ощущала неловкость и не знала, как поддержать, как помочь. А может... Единственное, что я могу сделать, — это продолжить борьбу? Да, это будет лучшим исходом, чтобы почтить память тех, кто восстал против повелителя. «Тебя интересует что-нибудь еще? Кайрус спросил совершенно нейтрально. Однако я поняла. Откровений больше не будет. Ни о его друзьях, ни о событиях того времени. Но, может, удастся узнать кое-что. «Ты знаешь, что собой представляет эта тьма, способная одолеть древнюю?» «Тьма-страж?» Задумчиво обронил Кайрос, вместе с тем называя ее точно так же, как назвал Арнхайт. «Не одолеть, но сдержать и вытолкнуть за пределы мира. Я не знаю, что она такое. Была ли она когда-то частью древней тьмы или всегда существовала обособленно? Мы так и не постигли ее сути. Никто из нас. Мы хотели власти и с готовностью пошли за повелителем. Приняли новую силу внутрь себя, позволили ей нас изменить. Но не выдержали того, что творил повелитель. Однако я не могу ответить на твой вопрос. Несмотря на то, что прошло 2000 лет, я не знаю, что представляет собой моя магия». Кайрус поднялся, давая понять, что на этом разговор окончен. «А теперь поклянись, что никому не расскажешь о том, что сегодня узнала в этом кабинете. Полагаю, клятва тебе знакома». «Да, я знаю, что делать», — решительно кивнула. «Конечно же, я не собиралась отказываться от клятвы. После того, как Кайрус открылся мне». Совершив уже привычные действия, произнесла стандартную формулировку, отрезающую любые возможности поделиться секретной информацией. Уже у двери обернулась и внезапно спросила. «Ты рассказал до того, как я дала клятву. А если бы отказалась давать?» Кайрус усмехнулся. «Это означало бы, что я сделал неверную ставку». Его Величество Рашар Варайт, король Ордайна, прибыл в Академию в обед, так что с обеда нам неожиданно отменили занятия. Преподаватель напутствовал совсем уж странным: «Пожалуйста, помните о приличиях, ведите себя достойно аристократов». Осмотрел нашу группу, не только из аристократов состоящую, и добавил: «И достойно студентов нашей академии, лучшей на темных землях». «Да, чуть не упустил. Не забудьте прибраться в комнатах». «А в комнатах-то зачем прибираться?» Удивлялась Крейта, когда мы вышли в коридор и направились к актовому залу, где должно было состояться торжественное мероприятие. «Вероятно, это на тот случай, если Его Величество решит устроить проверку», — ответил Хоршес. «Проверку наших комнат?» Тут уже я не удержалась от любопытства. «Не совсем. Академии в целом. Такие проверки иногда случаются. Проверяют, в каких условиях живут студенты. Как у нас с дисциплиной, с настроениями и все в том же духе. Ясное дело, Рашар лично по нашим комнатам ходить не будет и перебирать грязное бельишко не станет. Но в целом логично предположить, что визит короля совместят с чем-то подобным». «Вот чёрт! Этого еще не хватало для полного счастья. Надеюсь, меня не попросят снять перчатки, чтобы проверить, насколько хорошо вымыла руки. А впрочем, о нашей с Дейшем помолвке королю может быть известно. Не станет же Арнхайт скрывать от него такие подробности». Ну что сказать. Встретили короля очень торжественно, но коротко. Всю академию собрали в гигантском актовом зале. Я в таком очутилась впервые. В сопровождении нескольких демонов на сцену вышел Рашар, поприветствовал нас, сказал, что гордится лучшей академией на все темные королевства и пожелал удачи участникам турнира. Еще добавил, что с интересом будет следить за ходом этого самого турнира, ожидая от нас грандиозных успехов, потому что верит и ничуть не сомневается в том, что мы явим свои лучшие стороны. Речь получилась вдохновляющей и пафосной. но лично на меня не произвела никакого впечатления. Может, из-за того, что я прекрасно знала, для чего устраивают весь этот турнир. Однако на короля посмотрела внимательно. Издалека не было видно ни цвета глаз, ни выражения лица. Но черные волосы с бордовым отливом и бордовые витые рога раза в полтора больше, чем у Арнхайта, я оценила. Если опять же сравнивать с Арнхайтом, то Рошар оказался выше и уже в плечах, но при взгляде на него сомнений в силе короля не возникало. Я прислушивалась к себе, пытаясь понять, какие чувства он во мне вызывает. Но кроме настороженности и неприязни из-за грядущих проблем, не ощущала ничего. А короля приветствовали. Громко и радостно аплодировали. После чего все действо резко свернули. Рошар покинул сцену, на смену ему вышел ректор и объявил, что все свободны. Но сегодня вечером можно отдыхать и праздновать. Что именно означало «праздновать», я узнала на выходе из актового зала. «Вы уже слышали?» К нам с радостной улыбкой подлетела Летана. «Это о чем не слышал я, но слышала ты?» С подозрением уточнил Хоршес. «А может, ты тоже слышал, только пока не понял, о чем речь?» Флегматично вставила Крейта. «Да помолчите вы!» — возмутилась Летана. «Вечеринка будет. Сегодня после ужина. В честь открытия турнира и прибытия Его Величества Рошара». «Постойте», — изумилась я. «Так об этом говорили преподаватели, чтобы мы вели себя прилично и достойно студентов Академии. Ну, то есть никаких вечеринок. А они все же будут?» «Лада!» — воскликнули Летана и Хоршес одновременно, причем с одинаковым укором. Демон продолжил мысль. «Такие мероприятия всегда сопровождаются самыми отвязными вечеринками. Преподы об этом знают и предупреждают, чтобы мы хотя бы не нарушали рамок». «А какие рамки?» — заинтересовалась Крейта. «Ну, желательно, чтобы стены Академии все-таки не рухнули». «А бывали прецеденты?» — полюбопытствовала я. «Да, бывали». «Это все, конечно, очень интересно, но вы пойдете на вечеринку?» Не выдержала Летана, подпрыгивая от нетерпения. «И главный вопрос — на какое именно?» «А их будет несколько?» «Да, я в очередной раз удивилась». «Конечно, разные ребята собирают разные группы», — сказал Хоршес не менее оживленно. «Но главный вопрос в том, на какую вечеринку мы сможем получить доступ». Тут оба, хотя Крейта спустя пару секунд к ним присоединилась, с заговорщическим видом уставились на меня. И принялись обсуждать, какие вечеринки сегодня состоятся в Академии, какие из них прогремят громче всего, а какие наверняка будут скучноваты. Причем здесь я выяснилась довольно быстро. Я пропуск, потому как участников турнира пускают везде. Ну, или почти везде. «Нужно будет проверить. Начнем с самых крутых, а там, если не получится, рассмотрим другие варианты». Хоршес с предвкушением потирал руки. Летана сияла улыбкой. Да и Крейта заметно заинтересовалась возможностью повеселиться сегодня вечером. «Да с чего вы взяли, что я пойду?» — поразилась я. «Что? Как это не пойдешь?» — возмутился Хоршес. «Ты наш пропуск!» «И, конечно, мы очень тебя любим и хотим, чтобы тебе было хорошо!» С саркастичной улыбкой добавила Крейта. Хотя ее насмешка явно относилась к Хоршесу. Аргументы он подобрал и правда любопытные. «Кто же спорит? Мы любим Ладу и гордимся, все дела. Но как ты, Лада, можешь пропустить такое? Послезавтра уже начнется турнир. Ты окончательно пропадешь из-за бесконечных тренировок. Напряжение, переутомление, боевые раны. Перед этим совершенно точно стоит хорошенько развлечься. Так, чтобы на всю жизнь запомнить. Угу, развлечься, потому что иной возможности уже может и не представиться. Пробормотала я, ошалев от красочного описания боевых ран. Некоторое время я еще отпиралась, а ребята меня уговаривали. Окончательно меня убедила фраза: «К тому же вечеринки специально устраиваются за день до турнира, а не накануне. Преподы предусмотрели, чтобы студенты успели прийти в себя после веселья». «Ну, раз и магистры предполагают, что мы будем развлекаться, пусть так. В конце концов, я и правда не знаю, когда еще смогу хорошенько отдохнуть». А учиться, не видя света белого и других ярких красок, кроме собственной крови, — дело слишком выматывающее. Пожалуй, я заслужила немного веселья. Во время подготовки к вечеринке все же опять засомневалась. В покоях я быстро прибралась. У меня и беспорядка как такового не было. Очень уж неловко разбрасывать вещи по комнатам, по сути, принадлежащим Дейшу. Поэтому жила я здесь аккуратно и своевременно раскладывала вещи по своим местам. А вот теперь, перебирая богатства, опять же подаренные Дейшем, начинала сомневаться. А надо ли мне это? Сразу почему-то вспомнились прочитанные книги в жанре романтического фэнтези. Обычно в академиях устраивают торжественные балы, но и вечеринки, тайные или не очень, тоже случаются. В большинстве книг девушки, попаданки или местные, предвкушают веселье, а может быть, даже встречу с возлюбленным. Иногда девчонки надеются привлечь внимание мужчины, которого встретили в стенах академии и не смогли забыть. А веселая вечеринка или красивый бал — отличный повод познакомиться. Если же у героини уже есть любимый, то он обязательно преподносит ей великолепное платье, чтобы она была самой-самой. А я что? Нет, на одежду не жалуюсь. Платьев у меня нет, не нужны они в академии. Но в целом все красивое, дорогое и качественное. Иного Дейш попросту не покупал. Но в чувствах у меня полный раздрай. После расставания с Дейшем хочется свернуться клубочком и рыдать целыми днями. Любила ли я его? Люблю ли сейчас? Не знаю. Но Дейш заботился обо мне. Мы с ним проводили прекрасные студенческие будни. Мы прошли через огонь и воду, когда вместе оказались в плену, а потом тренировались, чтобы сдержать древнюю тьму. Все это не может исчезнуть бесследно из-за одних только слов «нам пора расстаться». Дейш стал для меня единственным родным человеком во всем этом мире, чужом, непонятным и пугающим. И теплые чувства к нему все еще живут во мне, несмотря на его холодность и отчуждение. От мысли, как было бы здорово пойти на вечеринку вместе с Дейшем, тоскливо сжимается сердце. Но, с другой стороны, может, ребята правы, и мне нужно развеяться? Отвлечься от бесконечных переживаний, отпустить напряжение последних недель и просто повеселиться. Хоршес, конечно, наверняка шутил в свойственной ему манере, но я подозреваю, что это и правда может оказаться последним шансом на отдых и веселье. Ладно, надену вот эти брюки и блузку. Как-то стараться и наряжаться по-особенному смысла не вижу. Да и возможности такой нет. Дейш купил мне только повседневную одежду. Ну и нижнее белье. Вот с выбором нижнего белья и пары откровенных сорочек он постарался. Стоп. Не думать об этом. Я покрутилась перед зеркалом, оценивая костюм из мягкой обтекающей ткани с благородным атласным блеском. Шоколадный цвет мне идет, подчеркивает светлый оттенок кожи и придает карим глазам глубины. К слову, волосы я решила убрать для разнообразия в хвост. Что ж, получилось неплохо. Не на бал все же собираюсь, а для студенческой вечеринки сойдет. Как и договаривались с ребятами, они зашли за мной. Еще бы, это у меня привилегия такая, потому что я их пропуск в самые высшие круги. И если Крейте было просто любопытно, Хорша с Алитана явно собирались использовать возможность на максимум. Ну а я решила просто расслабиться и получить удовольствие. Никогда еще не была на студенческой вечеринке в магической академии. Звучит многообещающе. Итак, я составил список. Мероприятия расположены в порядке убывания их значимости. Заявил Хоршес, разворачивая, в общем-то, гигантский список. 22? Изумилась Литана. А вот об этих я не слышала. И об этих тоже. На губах Хоршеса поселилась самодовольная улыбка. Некоторые для сильно ограниченного круга лиц, почти между собойчики, но на самом деле они нам не интересны. Просто некоторые возомнили себя значимыми и решили отделиться. Но, увы, увы, самые высокопоставленные студенты устраивают мероприятия масштабнее. И они здесь. Хорша ткнул пальцем в первую строчку и скользнул вниз на две позиции. Вот эти три. Я уверен, на какую-то из этих вечеринок попадем. «Попробуем сверху вниз?» — улыбнулась Литана. «Конечно!» — обрадовался демон такому настрою. «Некоторые не достигают высот лишь потому, что не верят в себя и сразу ставят слишком низкую планку. А мы пойдем с самого верха». Мы с Крейтой спорить не стали. Доверились Хоршесу. Он вывел нас из общежития и очень уверенно повел, кажется, к еще одному общежитию, только это стояло обособленно и выглядело несколько зловеще. Еще и деревья острыми хвойными верхушками тянулись к пикам, навершием башенок. «Хоршес, ты куда нас привел?» — удивилась Литана. «А ты думала, к демонам, конечно же, к самым высокопоставленным демонам Ордайна». «Кто бы сомневался, что его туда понесет? Фыркнула Крейта. «Между прочим, сюда у нас целых два пропуска. Я ведь тоже из весьма знатного и богатого рода». «Значит, шансы удваиваются. Ну, демоны, держитесь!» Литана радостно потерла руки. И даже под очками Крейты как будто сверкнуло что-то предвкушающее. Мне подумалось, что заглянуть на огонёк к демонам может быть интересно. «Кто такие?» «Ого, охрана!» Я с любопытством взглянула на двух демонов, явно из старшекурсников, мрачно взирающих на нас. Они встретили нас у входа в общежитие и пропускать не торопились. К слову, за нами стремительно образовалась небольшая очередь. Похоже, мы подоспели в самый раз. «Не узнаешь?» — кривовато усмехнулся Хоршес. И без капли стеснения, впрочем, таких чувств я у одногруппника ни разу не видела, прямо посмотрел на старшекурсников. Самодовольно представился. «Хоршес Мерхан». «Мерхан?» — протянул один из охранников. «Что-то знакомое». «Да это же те Мерханы, которые предотвратили покушение на его величество 3 года назад», — вспомнил второй. Хоршес благосклонно кивнул, мол, продолжайте. Охранники уже с большим интересом взглянули на нас, а затем выудили из кармана список и прошлись по нему взглядом. «У нас тут записаны желательные гости». «Никакого Хоршеса Мерхана нет». «А как насчет Лады?» Не растерялась Литана, пока наш друг не начал возмущаться. Судя по взгляду, еще немного и рванет. «Какой Лады?» «Вот ее. Фея кивнула на меня. «Участница турнира, первокурсница». «Первокурсница?» Демоны изумленно переглянулись. «Вы так плохо следите за турниром?» — осведомился Хоршес с холодком. «Слушай, а тут правда есть Лада. Ну, проходите, если вы с ней». Один из демонов посторонился. Второй, проследив за взглядом напарника, повторил движение. «Да, они все со мной», — на всякий случай сообщила я и первой шагнула в холл общежития. Сначала нас накрыло темнотой, но после сумрака вечера в освещении рассеянных ночных огней, расположенных вдоль часто используемых дорожек, глаза быстро привыкли к более густой темноте и нашли источник света. «Нам туда!» — указал Хоршес, уверенно продвигаясь вперед и чуть в сторону, чтобы обогнуть лестницу, ведущую на второй этаж. «Ну да, в нашей компании я единственный человек. Все остальные видят лучше. А я могу хорошо сориентироваться, разве что при помощи древней тьмы. Но, пожалуй, это не тот случай, когда стоит к ней обращаться». Едва завернули за лестницу, открывшую гигантский роскошный холл с высоченными потолками, к нам хлынули звуки. Веселые голоса, смех, музыка. К слову, весьма неплохая инструментальная музыка. Я могла бы ожидать что-то похожее на классику, но звучание оказалось куда более интересным. Может быть, в некоторой степени упрощенным и подходящим для танцев. «Эту вечеринку устраивает одна из самых знатных семей — королевская ветка», — пояснил Хоршес, хищно осматриваясь по сторонам. «Интересно, кого ищет?» «Боковая, но все же. Вот и музыкантов пригласили не из числа студентов, а из столицы. Все пройдет по высшему разряду. Ну что, девчонки, развлекаемся?» «Да», — обрадовалась Летана, расправляя темные искрящиеся фиолетовым крылышки. К нам тут же начали оборачиваться. Темная фея — такая редкость. Наша красотка-одногруппница не могла остаться незамеченной. Вот в глазах блестящих демонов уже загорается интерес. «Я вас оставлю ненадолго», — сказал Хоршес и просочился в толпу. «Ну что, как насчет напитков?» — предложила Крейта. «Присмотримся и определимся, чем себя занять. Или кем?» — хихикнула Летана. Напитков и угощений здесь было предостаточно. Длиннющий стол, заполненный до краев, протянулся вдоль противоположной от лестницы стены. Мы взяли по бокалу с лимонадами и немного закусок. Я выбрала шпажку с ветчиной и огурцами. Ну, не огурцами, как у нас, но уж очень этот местный овощ напоминал мне именно огурцы. Только цвет у него оранжевый, а вкус точь-в-точь. Пожевывая мини-бутербродик и попивая лимонад с ощутимой фруктовой кислинкой, я с любопытством осматривалась. Помимо демонов, были здесь и люди, и другие расы, но в гораздо меньшем количестве. «А люди здесь в основном из других королевств», — пояснила Летана. Я согласно кивнула. Вопросов почему так не возникло. Играла музыка. Мелодичная, пульсирующая и завораживающая. Гости выходили танцевать. Другие продолжали угощаться и разговаривать между собой. Летану быстро утащили в центр, и фея, радостно улыбаясь, присоединилась к танцующим. Вскоре открыли еще одни двери. Я с удивлением обнаружила, что они ведут в задний двор, лично принадлежащий демоническому общежитию. И оттуда тоже льется музыка, еще более яркая, словно взрывающаяся вспышками. Так, чем бы заняться, если я не хочу весь вечер простоять у стола с едой? «Девушка, кажется, я где-то вас видел». Я завертела головой, пытаясь найти одногруппницу Василиска, но Крейта куда-то запропастилась. «Вот так и приходи на вечеринку с друзьями». Зато передо мной возник высокий, аж на полторы головы выше меня, и это не считая рогов, темноволосый демон. Сомнений в том, что он обращается ко мне, не осталось. Рядом попросту не было других девушек. «И где вы могли меня видеть?» — полюбопытствовала я. «Хм, кажется, на доске с изображением всех участников турнира. Он сделал вид, будто задумался. Получилось почти натурально. Однако что-то мне подсказывало, что это лишь игра. Демон сразу понял, к кому подошел. Только о какой доске идет речь? «Первокурсница Лада, верно?» «Верно». «Потанцуем?» Я не нашла причин для отказа. А почему нет? Я уже посмотрела на местные танцы и, пожалуй, смогу изобразить нечто похожее. Смесь бальных танцев с чем-то хулиганским и даже эротичным мне понравилась. Я приняла руку демона, и мы влились в пульсирующий в едином ритме поток танцующих. «Вы знаете мое имя? Назовете свое?» — полюбопытствовала я. «Грант. Грант Бардаш», — представился мой новый знакомый. «Видел как-то вас вместе с Шардом Арнхайтом. Вы его личная ученица, несмотря на то, что первый курс». Я чуть не расхохоталась, сообразив, откуда мне столько внимания. «Ну, конечно, это же демоны. А демоны совершенно точно знают, кто такой королевский Шард. Веселиться так веселиться». «Магистр Арнхайт — наш куратор. Он как-то сразу меня заприметил, еще до турнира, когда я взорвала аудиторию на одном из практических занятий». «Так это вы та первокурсница?» — изумился Грант. В его глазах вспыхнуло еще больше интереса. Взбодрившись, я решила рассказать эту историю. А после танца к нам начали подходить другие демоны. И не только. Люди из других королевств тоже. Узнавали, что я Лада, та самая первокурсница, как выяснилось, из немногих, кого взяли на турнир. Всего четверо со всего первого курса. И я среди них. Да еще единственная, кого Арнхайт тренирует лично. В остальном на его попечении только старшекурсники. Конечно, мной интересовались. С горящими глазами и вполне дружелюбным любопытством расспрашивали, кто я такая и как мне удалось добиться таких результатов, по сути, еще в самом начале обучения. Мне приходилось напускать таинственности. И если про учебу я кое-что рассказывала, то о себе сказать им было нечего. «Почему просто Лада? Неужели нет имени рода?» «Я слышала, что среди простолюдинов есть очень талантливые маги. Не часто, но встречаются». «Простолюдинка? Простолюдины — неотесанные дурачки. А вы посмотрите на Ладу. Лада, вы здесь инкогнито». «А ты правда встречаешься с Дейшем Райвалом?» — спросила новая знакомая, тихонько хихикая и отодвигаясь чуть в сторону. Я так и не поняла, это было сказано с любопытством или насмешкой в мою сторону, потому что, когда блондиночка посторонилась, я увидела Дейша. Его окружали сразу четыре радостно смеющиеся, явно флиртующие красотки. Дейш как будто почувствовал мой взгляд. Наши глаза встретились. Секунда, вторая, мы смотрели друг на друга. И глаза Дейша стремительно наполнялись тьмой. Я запаниковала, не зная, что делать. Если побегу к нему через половину зала, это будет выглядеть по меньшей мере странно и привлечет ненужное внимание. Хотя студенты в любом случае заметят, если древняя тьма начнет их убивать. Еще несколько секунд мое сердце взволнованно билось в груди. Еще несколько секунд панические мысли метались в голове, а тьма в глазах Дейша стремилась к абсолюту. Его лицо закаменело, не отражая никаких эмоций. Внезапно Дейш повернулся к одной из красоток, притянул ее к себе и поцеловал. Я вздрогнула, чувствуя, как в груди что-то болезненно сжимается. Когда Дейш снова посмотрел на меня, в его глазах больше не было тьмы, а холод был. Губы тронула кривоватая усмешка. Я отвернулась. «Некоторые слухи врут», — ответила блондиночке, стараясь сохранить спокойствие. Хотя бы внешнее. «Мне нужно срочно отвлечься. Срочно!» Весьма кстати, ко мне подошел еще один демон и пригласил на танец. За ним был лорд соседнего королевства из весьма знатного человеческого рода. Правда, мне довольно быстро наскучило выслушивать рассказ о том, насколько же он знатен и влиятелен. Если верить лорду, король чуть ли не из рук ест у всех его родственников. «Расскажи, как тебе удалось? Всего четверо первокурсников. Как тебе удалось попасть на турнир?» Ко мне подошли еще две любопытные девушки. «Я вот тоже пыталась», — добавила вторая. «А меня не взяли. Проиграла. В чем твой секрет, не поделишься?» Я таинственно улыбнулась. «Будет повод внимательно наблюдать за моими выступлениями, чтобы разгадать этот секрет». Конечно, я собиралась проиграть на первом же выступлении, но анонсировать позорный проигрыш незачем. Хотя почему это позорный? Меня же поставят против старшекурсника. Я в любом случае могу гордиться собой. Ну а сегодня? Сегодня просто хочу купаться в лучах славы, чтобы не погружаться в мучительную боль где-то внутри. На Дейша я старалась больше не смотреть и продвигалась в противоположную часть зала, а потом и вовсе предпочла выйти на улицу подышать свежим воздухом. Здесь тоже были свои танцы под другую, более заводную и приятную музыку. Ребята веселились, не думая о манерах. Зрители присвистывали, когда три демоницы подпрыгивали, закидывая ноги на своих партнеров, и те кружились, удерживая красавиц на весу. «Лада, верно?» Я обернулась к очередной компании. На этот раз ко мне проявили интерес три парня и две девушки. Все демоны. Третий, а может быть, и четвертый курс. А высокие какие. «Да, это я». «Ты посмотри на нее. Демоны недобро переглянулись. «Вся такая уверенная в себе, купается в популярности. Только эта слава ненадолго. На первом же выступлении тебя размажут по стене на глазах у всей Академии». «По стене, по полу, по потолку», — добавил с неприятной ухмылкой второй демон. «А, понятно. Эти не из моих новоявленных фанатов». «Полагаете, силы тьмы хватит на то, чтобы дотянуться до потолка?» Я изобразила любопытство. «Ты лучше думай, хватит ли кусочков тебя, чтобы дотянуться до потолка!» Выпалил светловолосый демон, самый высокий из всех, с неожиданной яростью. «Тише, тише, Декар!» — утихомирил его спутник. «Если хорошенько измельчить, то хватит на тонкое покрытие по всему залу». «Фу, мальчишки, о каких гадостях вы говорите?» Захихикали, морща носики, обе демоницы. А я слушала их и поражалась, какую чушь эти придурки несут. Но главное, мне было совершенно непонятно, что я сделала лично им. Откуда столько агрессии? Впрочем, страха я не испытывала. Вряд ли они решатся напасть на меня на глазах у толпы. «Ну что стоишь? Сказать нечего?» «Пока нечего». Я пожала плечами. «Вы не сказали ни одного умного слова, а в чуше разбираться лень». «Ах ты! Тише, Декар, тише!» Темноволосый демон с рыжеватыми рогами усмехался гадко, но не в пример лучше своего друга держал себя в руках. «Ты знаешь, кто ты, Лада? Просто глупая, нелепая выскочка. Тебе здесь не место». Охрана посчитала иначе. «Ну, конечно. Тебя пригласили, чтобы поглазеть, как в цирке, на смешную зверушку. Думаешь, ты долго на турнире продержишься? Вот за что тебя выбрали? Чем таким ты судей очаровала?» «А может, она хорошенько порадовала Арнхайта в постели? Вот и пропихнули ее на первый тур», — предположила демоница. «Ты всегда можешь проверить эту теорию. — ответила я. «Как?» — растерялась она. «Подойти к Арнхайту и уточнить, какие для тебя будут расценки». «Ах ты, наглая!» — демоница замахнулась. Я приготовилась защититься тьмой, хотя если использую первое, это будет явным нарушением правил Академии. «Тише, Аята!» — остановил ее самый сдержанный демон. «Мы ведь не хотим нападать, верно?» «Так вот чего они добиваются? Хотят, чтобы я первая использовала тьму? И, может быть, в наказание руководство Академии исключит меня из турнира?» «Стоп. Это я знаю, что от турнира так не отделаться. Но зачем им добиваться моего исключения?» «Ты ведь просто глупая, никчемная выскочка!» Надвигались на меня демоны. «Ты годишься только на то, чтобы выплясывать перед преподами, а в действительности всего лишь пустое место». «Ты ни на что не годишься», — вторил предводителю третий, самый молчаливый парень. «Может быть, покажешь, на что способна, или струсишь?» Они остановились, потому что я не двигалась с места, а столкнуться лбами, ну или грудью с моим лбом, они явно не хотели. «Ваши попытки нелепы», — холодно заметила я. «Я не собираюсь напрашиваться на обвинение в нападении на вас». «Какие обвинения? Здесь полно свидетелей. Никто не собирается тебя подставлять. Мы всего лишь хотим взглянуть, на что ты способна. В тренировочной аудитории со страховкой преподов каждый сможет. А на что способна в действительности?» «Может, ты просто трусливая слабачка, и тебя пора вытолкать в зашей с празднования, где собрались самые достойные, самые сильные и могущественные?» Я хотела посмеяться. Меня их слова не задели, потому что с каждым разом их попытки выглядели все более нелепо. Посмеяться, заявить, что больше не собираюсь тратить время на глупости, развернуться и уйти. Но тьма, черт! Древняя тьма внезапно решила, что она не намерена игнорировать вызов. Я вздрогнула, ощутив, как клокочущая ледяная сила наполняет меня изнутри. «Да она просто трусливая шавка. Смотри, как дрожит!» Тьма нарастала. В ушах шелестел неслышимый для всех остальных шепот. «Как они смеют! Они пустое место! Они должны поплатиться!» «Нет, они всего лишь студенты. Они ничто перед тобой!» — мысленно отвечала ей, стараясь сдержаться. «Нужно уйти. Развернуться и уйти. Даже сбежать, если придется. Только не атаковать». Но я стояла, не двигаясь с места, потому что крошечный шаг мог привести к непоправимым последствиям. Я оказалась не готова. Все произошло слишком быстро. Еще секунду назад я контролировала себя, а теперь тьма завладела мною, стремясь вырваться на волю. Я держалась из последних сил. «Ты врешь самой себе», шептала тьма не словами, но образами, которые уже в моей голове складывались в понятные формулировки. Слишком крепка стала наша связь. Достаточно крепка, чтобы я слышала ее и понимала. «Эти никчемные демоны задели тебя. Ты только делаешь вид, будто тебе все равно. Но ты хочешь. Хочешь того же, что хочу я. Хочешь уничтожить их. Растереть в пыль под твоими ногами». Озарение пришло внезапно и захлестнуло с головой. Да, тьма права. Я не хотела признавать, что их слова задевают меня. Хотела быть умной, рассудительной и сдержанной. Но это лишь маска. Демоны меня разозлили. И тьма нашла лазейку. А может быть, она и стала той самой лазейкой. Тьма меняет не только Дейша, но и меня. «Угомонитесь!» Холодный голос отрезвил. Быть может, за секунду до катастрофы. за мгновение до того, как я могла уничтожить Академию. Или как минимум одно общежитие. «Дэйш?» — удивились демоны. Он поравнялся со мной, неожиданно обнял за талию. Я стояла, не шевелясь, и даже голову в его сторону не повернула. Сосредоточилась на том, чтобы затолкать поглубже тьму. Это сейчас самое главное — не поддаться ей, не позволить вырваться. «Что вы забыли рядом с Ладой? Вашим грязным языкам здесь не место, так что подбирайте их и убирайтесь». Изумление на лицах демонов сменялось яростью. «Не охренел ли ты?» — возмутился Декар. «Возможно, они бы шагнули к нам. Возможно, всё-таки напали бы, наплевав на то, что вся эта сцена уже давно привлекла внимание гостей. Но что-то, что они увидели в Дэйше, их остановило. Я по-прежнему не смотрела на него. Боялась увидеть холодное равнодушное лицо. Боялась, что тьма снова взбунтуется и не захочет уходить. А ведь моя воля только-только начала с ней справляться». Не всплеск, но ореол древней тьмы окутал нас обоих и устремился навстречу демонам. Все пятеро вздрогнули, тараща от изумления глаза. Ни ярости, ни возмущения. Теперь наши противники излучали страх. «Никто не смеет грубить Ладе», — отчеканил Дэйш. Его холодная рука по-прежнему оплетала мою талию. Ледяное дыхание древней тьмы срывалось с его губ, просачивалось сквозь кожу. Не всплеск, по которому демоны сразу всё поймут, но нечто, что невозможно игнорировать. Нечто необъяснимое для них, не знающих, в чём дело, но именно то, чему нельзя не подчиниться. «Все слышали?» Дэйш обвёл взглядом собравшихся вокруг зрителей. «Лада под моим покровительством. Тот, кто обидит Ладу, будет иметь дело со мной. И поверьте». В его голосе послышалась недобрая усмешка. «Это вам очень и очень не понравится». Демоны чувствовали. Казалось, ещё немного и разгадают загадку. Но они были слишком молоды и неопытны, чтобы понять. А древней тьмы было сейчас слишком мало, чтобы её распознать. И всё же достаточно, чтобы напугать старшекурсников. Пятеро, посмевших нарваться и тем самым навлечь на себя гнев, начали дрожать. «Простите, Дэйш, мы ошиблись. Мы очень сильно ошиблись», — залепетали парни, хватая растерянных демониц под руки. Они попятились. «Я разрешил вам уйти?» — осведомился Дэйш. «А нет?» Кажется, уже никто не понимал, что происходит. Но всем было страшно. Кроме меня. Я уже справилась со своей тьмой. Она с любопытством наблюдала за частью себя и не так уж сильно хотела вырваться. Наверное, теперь она бесновалась внутри Дэйша. Ощутив, что малейшее движение больше не приведёт к катастрофе, я позволила себе посмотреть на Дэйша. Отметила холодное, словно высеченное из камня лицо без малейших эмоций. И черноту на дне глаз. Дэйш владеет собой. Но только пока. И... мелькнула в голове странная, пугающая догадка. Возможно, даже контролируя себя, он хочет именно того, что сейчас делает. Возможно, ему и самому нравится происходящее. Возможно, не древняя тьма, а сам Дэйш готов разорвать на части этих ребят. Эта мысль настолько испугала, что я предпочла о ней не думать. Накрыла руку Дэйша своей. Осторожно погладила, отнимая от талии и сжимая пальцами. «Почему он такой холодный?» Дэйш взглянул на меня. Тьма на дне его глаз ещё пульсировала, но стремительно стихала. Ещё одна секунда, и Дэйш повернулся к демонам. «Убирайтесь», — обронил он. И не смейте даже близко подходить к Ладе. Все слышали? Лада под моим покровительством. Враг Лады — мой враг. А я своих врагов не прощаю». Он зловеще усмехнулся, после чего высвободил руку из моих пальцев и, не глядя больше на меня, зашагал к общежитию. Оцепенение постепенно начало спадать со зрителей. Они изумленно переглядывались. «Что это было? Как он это сделал? Насколько жути напустил? А ведь человек, третий курс, кажется». Пятеро демонов-зачинщиков недоверчиво помотали головами и предпочли без лишних слов удалиться. «Лада, как ты?» Ко мне через заторможенную толпу пробирался Хоршес. «Лада, ты в порядке?» «Ух, этот твой Дейша задал всем жару. Вернее, холоду». Демон поёжился. «Я вдалеке стоял, но даже меня проняло. Лада, прости, этот Декар — мой троюродный брат. Он... Его задело, что ни он не смог попасть на турнир, ни я. А тебя вот, мою одногруппницу, взяли». На мгновение прикрыла глаза. Шумно вдохнула, пытаясь собраться с мыслями. Наконец посмотрела на Хоршеса. «Пожалуй, на сегодня мне достаточно веселья. Проводишь?»